Глава 9. Пригород. «Марин, а чего все такие хмурые?» — спросил Максим у старшей, которая сидела от него через одно место. Между ними была Тина, совершенно убитая, судя по внешнему виду. «Как тебе объяснить на пальцах?» — устало сказала девушка, приобнимая подругу и наклоняясь в его сторону. Маша, сидевшая по другую руку, тут же в него вцепилась. Хорошо, хоть не когтями. «Мы еще не готовы к настоящей войне, с жертвами и прочим». Но начал было парень, но решил промолчать. Настроение в воздухе витало далеко не радостное. Оглядевшись по сторонам, он увидел впереди небольшое прозрачное окошко между кабиной и кузовом. Хоть и с трудом, но через него можно было разглядеть направление движения. Серые дома, покрытые толстым слоем серого же снега. Неяркое полуденное солнце еле пробивалось через черные тучи. Прошло минут 5 тягостного молчания, прежде чем на горизонте блеснул огонек. Вначале Максим принял его за вспышку взрыва. Привычка предполагать худшее еще не сформировалась, но уже активно начала обустраивать себе место. Спустя минуту он смог рассмотреть, что свет — это яркий прожектор, и не один. Казалось, что они приближаются к городскому кварталу, но по странному стечению обстоятельств, не потерявшему электричество и стоящему несколько отдельно. И только когда они выехали на побережье, все стало понятно. Огромный, просто титанических размеров корабль стоял на удалении 500 метров от берега. Поверх льда, сковавшего гиганта, был проложен самодельный мост из странных блоков. Они были толщиной в полметра со стороной 2. И сложенные как конструктор представляли из себя прочную основу, потому как прямо на них, ближе к кораблю, стоял танк. «Черт!» — выругался, не сдержавшись, Витязь. «Я так и думал, что здесь будет бронетехника». «Постой паниковать. Может, еще справимся?» — попробовала в полголоса урезонить его Марина. «Как? У нас нет ни РПГ, ни своих пушек. И посмотри, сколько их там!» — мужчина ткнул пальцем наружу. «Вглядись в окружающие дома!» Максим повторил движение старшей и внимательно осмотрел ближайшие строения. В самом деле, почти в каждой квартире было по человеку. Вот только он не чувствовал от них такой уж угрозы. Наоборот. «Ерм, мне нужно сканирование на наличие оружия». «Все, что видишь ты, вижу и я», — прошипел змей. «А то, чего ты не видишь, и мне недоступно. Просто скажи, есть ли у людей в тех зданиях оружие?» «Они ничего не держат в руках, по крайней мере, металлического», — Ермунгант немного помолчал. «Более того, их позы свидетельствуют о том, что они связаны». «В смысле? Стоп! Это же...» «Немедленно остановите грузовик!» — вскрикнул Максим, пробираясь к борту и стараясь не задеть раненых. «Быстрее!» «Ты чего удумал, парень? А ну вернись на место!» — крикнул командир, вскакивая с сиденья. «Я отдал приказ!» «Там не враги! Там заложники!» Макс уже не слушал. Толкнув ручку откидной двери, выпрыгнул наружу, чуть не попав под колеса идущей следом машины. Визг тормозов промчался мимо, а он, вкладывая все силы в бег, уже летел вперед. Даже не оглядываясь, он знал, что колонна тормозит, что дикая кошка, не раздумывая, бросится следом. О чем он не подумал, так это о том, что грузовик развернется и вскоре перегонит их с напарницей. «Ты, гребаный удод!» — вскрикнул Витязь, не вылезая из кузова, когда машина прошла мимо. «Учись разговаривать!» Ответить было нечем. Не в том смысле, что слов не было. Просто весь воздух в легких тратился на бег. Да еще и противогаз этот дурацкий мешал дыханию как мог. Но все же командир над ним сжалился. Хотя, может, и над Машей, которая бежала рядом. Борт опустился, их обоих затащили внутрь. «Ну что, спринтер, несешься быстрее машины!» — хохотнул кто-то из команды. Парень потупился. Положение действительно было глупым. Не рассчитывал же он, в самом деле, что сможет убежать от автомобиля на своих двоих. «Не волнуйся», — похлопала его по плечу Марина. «Мы все обсудили и даже со Светловой уже согласовали. Нам разрешили операцию по спасению. Но дома тебя, кажется, ждет несколько нарядов вне очереди. Хотя о побеге прямо из авто мы умолчали, но тебя видели слишком многие». «Понятно. Простите», — смущаясь, извинился Макс. «Я бы сказал, что больше так не буду». «Но кто ж тебе поверит?» — усмехнулся командир. «Ладно, если там и правда заложники, идея их освободить более чем здравая. Если, как сказал перебежчик, они удерживают семьи, заставляя сражаться со своими же на передовой, это будет хорошим бонусом». «Подъезжаем!» — крикнул водитель, выруливая на стоянку между домами. «На выход! Одно звено, один подъезд!» — скомандовал Витязь и первым спрыгнул на слежавшийся снег. «У нас полчаса, чтобы проверить догадку парня. В боевом построении! Вперед!» «За мной!» — Марина снова пошла первой, однако опасность обнаружила Маша. Стоило старшей сунуться на лестничную клетку, как дикая кошка свалила ее с ног. А в следующую секунду над ними в стену ударило несколько пуль. Черт, конечно, никто не сказал, что это будет легко. Они еще несколько раз пытались сунуться на площадку первого этажа, но противник засел хорошо. Его угол обзора был лучше, чем у стоящих ниже. Не совсем понятно только было, стоит он или лежит. Да и вообще о положении судить можно было лишь приблизительно. Судя по доносящимся выстрелам, в других подъездах ситуация была аналогичной. «Хорошо сидит, гад», — тихо пробормотала Тина. «Нам к нему не подобраться. Разве что гранату кинуть. Вот только, как назло, нет их». «Не подобраться, говоришь?» задумчиво сказала Маша, оглядевшись. Затем со вздохом сняла перчатки и кровожадно улыбнулась. «Ждите здесь, я скоро». Не прошло и минуты, как сверху раздался звон бьющегося стекла и душераздирающий вой. «Поднимайтесь!» «И в самом деле, скоро», — ошарашенно проговорила рыжая. Максим видел, как девушка несколько удивленно улыбается, делает несколько шагов наверх, и цвет лица ее стремительно приближается к тому, что был у Александра. «Что? Что ты с ним сделала?» — спросила она, едва сдерживая рвотные позывы. «Расчистила дорогу. Что же еще?» — пожав плечами, ответила девочка. «Или тебя смущает, что я его, того, убила?» «Скорее, ее смутил способ», задумчиво проговорила Марина, обходя тело. Она продолжала отсекать углы на лестнице, чтобы не попасть ненароком в засаду или просто в сектор обстрела противника. «В следующий раз сделай это чище, хорошо?» «Да о чем она вообще?» — непонимающе посмотрела на Максима кошка. Парень только вздохнул. «Может, она и не виновата, что теперь большая часть ее одежды в крови. Вот только зачем нужно было столько раз протыкать противника когтями, да еще и кромсать после этого?» «Дальше вроде чисто», — неуверенно сказал Макс, сверяясь с интерфейсом. Змей, подтверждая догадку, несколько раз кивнул. «У них, наверное, только по одному сторожу было на подъезд. Теперь нужно освобождать. Тут что-то не так», не дождавшись остальных или просто прячась от вида растерзанного тела, Тина ушла в одну из квартир. «Они не живые. Ну, вернее, они зомби, неактивные». «Блин, не может быть!» — раздосадованно крикнул Максим, бросаясь в другую квартиру. Стоящий у окна мужчина был привязан веревкой к батарее, и он абсолютно однозначно был зараженным. Серая кожа, потухший взгляд, Черт его знает, почему они после Эми так себя вели. Но сомнений не было. Это ненормальный человек. Черт! От обиды парню захотелось что-нибудь сломать. И он со всей силы ударил подкованным ботинком по батарее. И, развернувшись, уже собрался уходить, когда по трубам донеслось постукивание. Сначала неуверенное, потом все более частое. Было слышно, что колотят разными предметами, с разных этажей. «Есть! Есть живые! Вы слышите?» — довольно крикнул Максим, выбегая из квартиры. «Я здесь!» — кричал молодой, исхудавший парень лет 18. Одетый, как попало, пленник явно не был зараженным. Кожа, хоть и крайне бледная, оставалась розовой, а не серой. И хотя было видно, что заложник отчаянно замерз, но он был живой, безо всяких оговорок. «Потерпи секунду», — сказал Макс, разрезая когтем путы. «Как ты себя чувствуешь? Идти сам можешь?» «Спасибо. Спасибо тебе большое. Да, конечно». «Тогда спускайся вниз, там уже ждет машина». Не дожидаясь дальнейших благодарностей, универсал бросился дальше. Картина замерзающей девочки на руках сестры заставляла его двигаться скорее. Что, если они пришли слишком поздно? «Идти можете? Спускайтесь вниз, к машине». Он задавал стандартный вопрос и, не дожидаясь ответа, бежал дальше. Об остальном позаботятся девочки. А он просто найдет всех, кто еще живой, и вернет их на землю. Пятиэтажное здание, по две квартиры с окнами, выходящими на нужную сторону. Он смог найти шестерых выживших, остальные были зараженными, в той или иной стадии. Немного посомневавшись, он решил их не трогать, и уже через 5 минут спускался с последней найденной женщиной. «Гейша, как у тебя?» — спросил Витязь, проходя мимо их подъезда. 5, — ответила была Марина, но потом оглянулась и увидела возвращающегося Максима. 6, а у вас как? Примерно так же. 3-6 живых на подъезд, по одному охраннику. Жаль, не сразу смогли их выбить. Парня одного ранило. Хотя убитых нет, уже хорошо. И что? «Куда дальше?» — задумчиво спросила старшая. «Теперь нагоняем?» «Надо еще 2 соседних дома проведать», — отрицательно покачал головой командир. «Если и там такая же ситуация, то у нас около 100 выживших». «Нас было 90», — сказал парень, которого Максим вытащил первым. «Считали перед отправкой. Там наши семьи, отцы, братья, мамы. Нам пригрозили, что если они ослушаются, нас убьют у них на глазах». «Жестоко, но должно быть эффективно», — проговорил Витязь. Он сплюнул в снег. «Да, умные гады. Разрешите нам с Машей пройтись по соседним домам?» «Конечно, остальных только дождитесь». «Мы быстро. Если что не получится, тогда дождемся», — сказал Максим. И немедля больше перешел на бег. Кошка от него не отставала. «Как ты себя чувствуешь?» «Как на охоте. Превосходно!» Кровожадно улыбнулась Маша. Парень вздрогнул. Даже учитывая, что улыбка предназначалась не ему. Вернее, не совсем ему. «Не хотелось бы быть твоей жертвой». «Поздно. Ты уже в моих когтях», усмехнулась девочка. В этот раз вполне добродушно. Еще на подходе к следующей пятиэтажке Максим внимательно всматривался в окна первого этажа. Он старался найти засаду заранее. Благодаря прокачанному долгими дежурствами восприятию это не сразу, но получилось. Ерм услужливо отметил несколько целей, даже подсветил их контуром, чтобы было проще. Максу только и оставалось, что использовать эффект неожиданности. Держа пистолет у груди двумя руками, парень до последнего не показывал, что намерен стрелять. Нужно было выбрать момент. Бить наверняка. Сосредоточиться. Выстрел! Резко выкинув вперед руки, Он дал короткую очередь из своего автоматического пистолета по ближайшему из охранников. Ерм подтвердил смерть врага. Большинство после этого выстрела спрятались и отошли от окон. И только один среагировал неадекватно. Вместо страха проявил любопытство. Прильнул к окну. Разбираться, в чем дело, времени не было. Выстрел. Варваре прилетели в голову несколько пуль, отрывая напрочь не только нос. «С остальными будет сложнее», — вздохнул Максим, поглядывая на пустые окна подъездов. «Вряд ли после такого они к нам сами вылезут». «Это точно, но нам это и не нужно», — улыбнулась Маша. «Давай по той же схеме, что и в прошлый раз. Ты отвлекаешь на себя, а я нападаю из окна». «Не все такие идиоты», — возразил парень. «Но давай попробуем». Чтобы не менять порядок, они подошли ко второму подъезду. Макс нарочито громко хлопнул дверью, гарантированно давая понять противнику, что они уже внутри. А потом сделал несколько шагов по лестнице, стараясь топать как слон. Все это было утрировано, но сработало как надо. Стоило ему сунуться вперед, как пуля тут же просвистела в нескольких сантиметрах от лица. Враг сидел именно на том месте, где и предыдущий. «Им что, клеем намазано?» — успел удивиться парень, на секунду показывая перчатку. Стрелял охранник не то чтобы точно, но лучше, чем полный новичок. «Вероятно, у него работает боевой интерфейс, как и у тебя», — задумчиво проговорил царь, которого не было слышно почти с начала операции. «Вот только физическая подготовка у противника недостаточная, чтобы выполнять рекомендации». «То есть он сам работает хуже своего УДИ?» «Хватит трепаться!» «Ну, Максик, я уже у окна, жду отсчета!» — вмешалась в разговор Маша. «Прости, конечно. 3!» Парень не сам подготовился, перехватив поудобнее пистолет. 2! Пошли!» Он высунулся на секунду, вызывая огонь на себя. Увидел, что противник смотрит на него, отдернулся, прячась в укрытие. Звон бьющегося стекла и выстрел донеслись одновременно. Максим на секунду запаниковал, но, выпрыгнув наверх, увидел только довольную дикую кошку. Девочка восседала на трупе, вытирая руки его одеждой, и хищно улыбалась, мурча что-то себе под нос. «Ты чего?» — сказала она, удивленно глядя на тихо выругавшегося универсала. «Да ничего», — буркнул парень, спускаясь. «Пошли дальше. Еще 2 подъезда осталось». Выстрелы со стороны улицы заставили их поторопиться. Выбежав наружу, Максим столкнулся нос к носу с Мариной и Рыжей. «Что случилось?» — спросил он у запыхавшейся девушки. «Да этот охранник, сообразительный гад. В общем, сейчас их 2 в одном подъезде на этот дом. А в том, последнем, они и вовсе все в средний забились. Черт его знает, как их теперь выкуривать. Гранат-то нет». «Плохо», — вздохнул парень. «И что наш командир предлагает?» «Решать проблемы по мере их поступления. Там патовая ситуация. Низ за нами, они где-то наверху. Пойдем, надо тех 2 сначала устранить». «Тогда я сразу полезу», — воодушевленно спросила Маша. «А если они тебя заметят?» — удивилась Тина. «Их же 2 теперь, и лестницу, и окно могут контролировать». «И что ты предлагаешь? Сидеть в подъезде?» — ехидно спросила младшая. «И перестреливаться с понятным результатом? Нет? Ну так и молчала бы». «Слушай, что ты на нее набросилась? Она же помочь хочет. И говорит абсолютно правильно», — вступилась за Рыжую старшая. «Не стоит тебе просто так под пули лезть. И, кстати, никто не заставляет забираться именно в подъезд. Ты же можешь также забраться в квартиру этажом выше. Там и безопаснее будет, и эффект неожиданности больше». «А что, если наверх залезть мне?» — осенило Максима. Вы будете нападать снизу, а мы сверху. Зажмем их в тиски, постепенно вытесним, ну или убьем». «А ты сможешь?» — с сомнением спросила Тина. «Даже не сомневайся, слабачка», — оборвала ее Маша. «Конечно, сможет». «Тихо, тихо, не ссоримся», — сказала Марина успокаивающим тоном. «Тогда попробуем по вашей схеме. Вреда от этого точно не будет. Если не получится, значит, пойдем по первому варианту». Кивнув, Максим подбежал к окнам первого этажа. Они были очень удобно зарешочены, как и второго и третьего. Единственная проблема — стена между этажами. Там зацепиться было не за что. Но, ухватившись за балкон, он смог подтянуться выше. Также решилась проблема и со входом. Окна в комнатах, судя по всему, открывались внутрь, так что решетка на них стояла литая, без просветов, и только на балконах наружу. Замка, по счастью, не было, только щеколда. Уже через 5 минут пыхтения он был внутри квартиры на третьем этаже. Маша справилась еще раньше. Марина заняла позицию в подъезде. Значит, можно было двигаться дальше, по плану. Только теперь парень сообразил, что они не продумали способ связи. Как понять, когда атаковать? «Максик, ну что, чего ждем? Я уже у двери», — сказала кошка. Парень выглянул в дверной глазок и только и успел увидеть, как японец целится в дверь, за которой скрывалась девочка. Они выстрелили одновременно, не открывая створок, почти не целясь. «А!» — протяжно вскрикнула Маша, и Максиму буквально снесло крышу. Пинком сорвав старую дверь с петель, он цинично добил раненого. Снизу раздался топот ног, и парень, заметив движение и красную рамку, выстрелил. Затем еще и еще раз, пока противник не перестал дергаться в конвульсиях. Дверь, за которой была его младшая, он просто выдернул на себя. «Как ты?» — спросил парень, подхватывая девчушку. Пройдя через толщину створки, пуля крайне удачно попала ей в голову, но, потеряв большую часть энергии, застряла в черепе. «Что ж ты делаешь? Мне опять тебя ждать, пока ты в коме будешь валяться». «Все со мной в порядке будет», — тихо прошептала Маша. «Подтверждаю. Сотрясение средней тяжести. Угрозы жизни нет». «Да пошли вы оба», — сказал Максим, беря младшую на руки. Несмотря на обилие наномашин и улучшений, она все еще оставалась маленькой девочкой. Достаточно легкой, чтобы ее можно было нести, просто прижав к себе. А может, это он так прокачался, но она казалась почти невесомой. Не обращая внимания на предложение Марины и Рыжей, парень донес Машу до грузовика и аккуратно положил на пол. «Побудьте с ней, пожалуйста. Я сейчас». «Ты чего удумал, псих?» — крикнула Тина, но старшая вовремя перехватила ее руку. Они еще что-то говорили, но парню стало не до того. В нем кипела ярость. Эти твари посмели сделать больно его близкому человеку. Если бы ему, это было бы нормально, но его младший, пусть трижды сошедший с ума, но его девочке не прощу. Максим влетел в средний подъезд последней пятиэтажки. Люди на входе что-то говорили, даже кричали. Но все они были отмечены зеленой рамкой. Значит, трогать их нельзя. Нельзя. Не сейчас. Значит, надо подниматься выше. Еще один дружественный крикун. Макс просто отодвинул его в сторону левой рукой и двинулся дальше. Первая пуля прошла рядом с плечом, уже позади него. Максим, не считая патроны, начал стрелять, еще не видя противника, просто туда, где он должен быть. Вторая пуля догнала его, ткнувшись в плечо, но это было неважно. Двое уже мертвы. Трое. Самурай с выпученными глазами что-то орет. Царь даже переводит, показывая текст снизу. Но читать некогда, да и неинтересно. В голову и еще раз, чтобы помнил. Последний, вжавшись в стену, выставил перед собой руки. Не хочет умирать, тварь. Никто не хочет. Максим попытался выстрелить, но руки ему заламывают сразу несколько кадетов. Он все еще видит зеленые значки, пытается вырваться. Поставленный мощный удар в живот сбивает его с ног. Кровавая пелена медленно отступает. «Убью, гада! Кто посмел меня остановить?» — зарычал он, все еще не приходя в себя. «Блин, парень, да очнись ты уже!» Звонкие пощечины одна за другой прилетели с двух сторон. «Максим, он сдался, понимаешь? Они чуть не убили Машу!» «Да ты, гребаный псих, только за этот бой девятерых убил! А девчонки твои живы! Живы! Все три!» «Убью!» — уже не так уверенно прорычал парень. «В машину его, к остальным! С пленным я сам разберусь!» Устало вздохнул Витязь. «Черт! А права была начальница. Он неуправляем. Уносите!» «Отпустите!» Максим еще пытался дергаться, но ближе к первому этажу уже успокоился. Вместо ярости пришла всепоглощающая тоска. Они ему поверили, а он вот так подставил самую младшую. Позорно! «Все, все, мальчики, отпустите его», — сказала Марина, встречая его у машины. «Иди ко мне». Девушка прижала его к себе. И пускай из-за защитного комбинезона это было совсем не так приятно, зато успокаивало отлично. Максим всхлипнул. «Все, успокойся. Маша в порядке. Пулю вынули. Через неделю все заживет. Может, только шрамик останется. И мы его даже молнией сделаем. Будет у нас девочкой, которая выжила». Находиться в их компании и правда было хорошо. Сидя рядом с младшей, он не чувствовал себя таким убитым. Да и дикая кошка, хоть слабо, но улыбалась ему. По крайней мере, делала вид, что все в полном порядке. Правда, прозрачная маска противогаза была повреждена, но старшая и ее умудрилась заклеить и повязку наложить. «Двигайтесь в начало! Нечего с краю рассиживаться!» — скомандовал Витязь, подходя к кузову. «А то, чего доброго, удумает еще раз спрыгнуть посередине пути, а нам спасенных уже девать некуда». Марина сдвинулась, увлекая за собой парня. Даже младшая перебралась поближе к кабине. Вскоре в грузовик начали залезать все, кого они освободили. И места внезапно не стало. Совершенно. Кузов, казавшийся огромным, оказался тесноват. Большинству даже пришлось стоять, держась за балки. «Все? Всех загрузили? Поехали!» — скомандовал Витязь, устроившись прямо посредине прохода. Сидя у окошка, Максим с интересом наблюдал, как они выруливают на заснеженный пирс. Их группа техники стояла полукругом, закрывая обзор. Но по бранным крикам угадать, что происходило на той стороне, не составляло труда. «Прибыли! На выгрузку!» «Марина, оставайся здесь со своим подопечным. Сейчас вы мне там не нужны». «Хорошо, я попробую», — кивнула девушка, для надежности прижимая Макса к себе. «Но если начнется бой...» «Да, тогда можете присоединиться. Но не раньше», — согласился командир. Дождавшись, пока все заложники выйдут наружу, он еще раз посмотрел на свое звено и захлопнул кузов. «Что, мы реально тут ждать будем?» — спросил Максим через минуту. «Ты же его слышал. Они как-нибудь и без нас разберутся», — ответила старшая, не выпуская его из рук. «Да и перевес сейчас на нашей стороне». Как будто опровергая ее предположение, с той стороны механической баррикады раздался дружный гогот нескольких десятков мужчин. Крики усиливались так, что слышно стало даже отсюда. «Эти шелудивые собаки без рода и клана пытаются указывать нам, как жить», — начал переводить царь. «Они привели слабаков и детей и думают, что напугают тех, кто поборол смерть. Сдавайтесь, это последнее предупреждение. Мы в большинстве. Вам незачем сражаться. Ваши заложники здесь, с нами. Вы сами их видите», — громко и уверенно говорила Марина. «Переходите на нашу сторону. Убейте тиранов, а мы вам поможем». Они взывают к рабам, не зная, что на каждого этого заложника у нас есть еще по одному, ценному. «Только дернитесь, и все они умрут. Схватите ваших освободителей и сможете вернуться к детям, которые ждут вас дома, в Ногликах». Судя по гулу, по рядам освобожденных пронеслась волна сомнений. «Марин, отпусти меня», — попросил Максим. «И без тебя справятся», — ответила девушка, еще крепче прижимаясь к нему. С другой стороны навалилась Тина. «Просто так не вырвешься». «У них сейчас бойня начнется. Они говорят, что убьют заложников, если те не схватят наших». «Каких еще заложников? Мы же всех освободили», — удивилась старшая. «Не всех. У них еще в Ногликах каких-то дети». «Вот же паскуды!» — тихо выругалась девушка. «Да, тогда, конечно, нас они слушать не будут». «На колени! Перед послом ее высочества, наследной принцессы земли и неба!» «Черт, отпустите! Сейчас начнется!» Вырвавшись, Максим бросился к дверям. Как назло, командир предусмотрительно закрыл их на щеколду. Хорошо, хоть она была двусторонней. Парень отдернул ее в сторону, тут же толкая дверь, и кубарем вылетел на снег. «Выбирайте, эти чужаки или ваши дети!» — прорычал главный. «Стойте!» — взвизгнула Татьяна. «Вы что делаете?» «Слушай внимательно. У тебя будет только один шанс остановить все это безобразие. Но придется убедительно врать», — строго сказал царь. Судя по тому, как съежился Ерм, он сейчас отожрал все вычислительные мощности. «Во-первых, ты наместник этого региона, племянник главы острова и генерала», — говорил кот. Парень хоть и старался запоминать, но выходило не очень. «Ладно, слушай и повторяй за мной, только громко и уверенно». «Что вы, собаки, делаете с моими подданными?» — громко крикнул Максим, выходя на пространство перед машинами. «Ваша тщедушная правительница не знает своего места?» «Кто ты вообще такой?» — усмехнулся худосочный японец, стоящий рядом с высоким воином, наряженным в легкий боевой доспех с красно-золотым раскрасом. «Не отвечай ему. Это ниже твоего достоинства. Смотри прямо на главного. По какому праву вы вторглись в мои владения и смеете чего-то требовать от моих людей, холопы? Никто из вас даже не достоин со мной говорить». «Я достоин», — усмехнулся самурай, опиравшийся на копье. Царь предусмотрительно переводил. «Но кто будет разговаривать с мелкой шавкой, словам которой не верят даже его люди? Кто из вас представляет здесь эту безродную тварь, которую вы называете принцессой?» Вот это, кажется, был уже перебор. После того, как переводчик, мгновенно посеревший, передал его слова главному, тот буквально вскипел от ярости. Видно стало, как он сжимает в своей руке копье. «Оскорблять нашу повелительницу все равно, что плевать на само солнце. Она лишь слабая девчонка, набравшая себе вместо воинов трусов, прячущихся за детьми». Максим старался говорить как можно увереннее, но получалось это с трудом. Самурай в гневе почти сорвался. Было видно, каких титанических усилий ему стоило сдержаться, чтобы прямо сейчас не броситься в атаку. И это нужно было использовать. Я племянник генерала Ферронова, наместника этих земель, который не прячется ни за кем. Убирайтесь с моих владений или сразитесь за них». «Я принимаю твой вызов», — крикнул военачальник. «Вместе с твоей головой я заберу эти земли и преподнесу их моей повелительнице за ужином в качестве очередного подарка. Все воины твоего клана станут моими, когда ты падешь, или твое слово не стоит ничего». «Хозяин, это двойное оскорбление. Вы отклоняетесь от плана», — с испугом проговорил кот. Но ход сработал. «Слушайте все! Если эта сопля по какой-то случайности победит меня, я приказываю, все вы, воины клана Минато, должны будете принести ему клятву верности. Доволен, крысеныш?» «Это последнее ругательство, которое ты сможешь произнести. Мне даже не нужно оружие, чтобы тебя убить. Я сделаю это голыми руками». С этими словами Максим демонстративно отстегнул кобуру с пистолетом и бросил ее на снег. Против брони врага он был абсолютно бесполезен. Самурай лишь ухмыльнулся, отдавая оруженосцу странного вида копье со слишком длинным наконечником и толстой рукоятью. Больше они разговаривать не стали. Черные когти перчаток просвистели в миллиметре от лица Макса. Он вовремя отпрыгнул. Не остановить, не перевернуть такую махину, да еще бронированную, не было ни одного шанса. И они оба прекрасно это понимали. Вернее, четверо. Ведь в битве были два неизвестных самурая-участника. Теперь вся вычислительная мощь была на стороне Ерма. По движениям противника он предугадывал удары. Оставалось только уворачиваться и выжидать момент. Противник прекрасно владел своим телом, был в разы сильнее, крупнее и почти столь же ловок. Но одного ему не хватало — информации. «Сейчас!» — крикнул змей. Максим поднырнул под широкий замах, пропуская удар над головой, и, подскочив вплотную, прикоснулся левой ладонью к голове самурая. «Ты мертв!» — улыбнулся парень. Враг, не понимая, замер. Потом начал резко сводить руки, чтобы раздавить нахала, но было уже поздно. Растопырив пальцы, Максим дал залп картечью. Кровавые брызги и ошметки мозга разлетелись веером на несколько метров. От головы остался болтающийся фрагмент челюсти, да выступающий из спины оголенный позвонок.